Ни тогда и никогда позже никто из лядовцев так и не мог себе объяснить, как это случилось. Но Клава Ляпунова вышла замуж не за Вешка, а за Николая Зимнего. У любви, говорят, загадок много, но люди сошлись на одной отгадке. Так и должно быть. Тягаться Вешку с Зимком надо не только силой и красотой. Дед, разумей, знал точно, у кого что было у обоих Зябревых, кроме новых изб. И родную внучку по своему норову и тщеславию он не мог выдать за сына кузнеца. Иван же Лукич от земли отказался. Бревна старой избы, которые еще годились бы в хозяйстве, погнал на поправку, а можно сказать, и на постройку заново своей кузни. Но ведь и кузню он тут же добровольно подчинил коммуне в порядке откупа за то, что ему так легко советская власть дозволила построить новую избу. Передал обществу кузню лишь с одной оговоркой, что весь инструмент остается пока его личной собственностью. Для душевной утехи. Совестливо объяснился Иван Лукич по этому поводу, но председателю коммуны Антону Шумскову и без того показался поступок кузнеца Зябрева чем-то необыкновенным во всей жизни Лядова. Об этом с присущим ему восторгом Шумсков написал даже в газету, что и напугало лесника, разумея. Подвиг кузнеца Зябрева – достойный пример и доказательство революционного переустройства деревни и крестьянства в целом, – пророческим тоном писала газета. Эдак за бумажную похвалу дурья голова и новую избу подарит, не за понюшку табаку отдаст. Почесывая то затылок, то бороду, солоно клял, разумей, простодыра кузнеца, когда он прочитал своими глазами в газете, которая гуляла из избы в избу, удивляя сокрушенных подвигом кузнеца лядовцев. Другое дело Зябрев Коновал. Свои осьминники, доставшиеся при наделе землей, хоть и не обрабатывал сам, но сдавал в аренду крепким мужикам за готовый хлебушек. Да еще от коновальского ремесла деньга шла чистой деньгой. «Нет, Зябревы схожи одной лишь фамилией», — рассуждал на свой лад, разумей, «а по резону хрен да редька они, горьки да неравно крепки». Так вышло, что думы, разумея, как и газета с похвалой Ивана Лукича, скоро стали известны в каждой избе. Сам же, разумей, через болтливых баб и распустил свой суд над женихами, не ровня Вешек Клавке. Как ни крути, как ни сватайся. Лишь сам Вешек не знал о разумеевском подвохе и простодушно готовился идти с отцом к леснику на сговоры смотрины. Пешим ходом сходил в район, купил бутылку дорогого вина для Клавы сладких, стеклянистых лампасеек в китайском сундучке с крошечным ключиком, будто шкатулка с дорогими каменьями. Сундучок красиво расписан изумрудом и киноварью. На сказочных коврах сидели мудрые старики-китайцы с косами на бритых затылках и райскими птицами в костлявых руках, а перед ними танцующие раскрасавицы-китаянки с осиными талиями и раскосыми глазами, полными мольбы и любви. Стоил этот подарок дороже вина, но для Вешка это ничего не значило. Душа тоже маялась, как у расписных китаянок, в жаркой любви и мольбе о неведомом доселе счастье. Но первым этот жар охладил отец. «Иди один, коль приспичило», — наотрез отказался Иван Лукич, подчиняясь сердечному чутью, разумея, обманет и опозорит. Но, не имея зла на сына, парня отговаривать не стал. «Иди, иди, спробуй!» Вешек, обескураженный отцовским отказом, с ребячьей робостью отправился один. До избушки лесника верст 5, а по зимнику, кажется, еще больше. Однако Николай не чуял ни дороги, ни времени. И все-таки на кордон он пришел, когда в сумеречном небе над трубой разумеевской избушки, как из ничего, проявился и недвижно завис серенький месяц, похожий на обледенелую лачонку. Всю дорогу Вешек подыскивал красивые слова для разговора с дедом Клавой, но они тут же вылетели из башки, как только он переступил порог избы. «Здравствуй, Разумей Авдеич!» — заискивающе поклонился Николай, шумно околачивая с сапог снеговые ошметки. Разумей сидел на вязовом сукастом чурбаке возле протопленной лежанки и посасывал потухшую трубку. Он в подшитых валенках, на плечах старый облысевший кожух, с торчащими из разъехавшихся швов суровыми нитками. В таком одеянии его можно видеть лишь дома, а прощался он только для себя. Блеклый свет от привернутой на полфитиля семилинейки еле доставал до него, и дед казался привидением. «Заблудился, что ли?» — сделанным безразличием и заметной внутренней натугой откликнулся хозяин. «Захворал, поди?» — с жалостливым участием спросил Вешек. «Моя теперича доля такая, чего ж не хворать?» «Так мы это дело моментом. В огонь да на ковальню, хворь твою!» Баловно, как бы шутейно, сбалагурил Николай из отцовской присказки. Выхватил из-за пазухи бутылку и с излишним стуком поставил ее на стол. «Востер ты, я погляжу!» — прежним тоном сказал Разумей и полез рукой в поддувало лежанки. Голыми пальцами выкатил маковый уголек и положил в трубку. «Это по какому же праздничку?» — кивнул старик на бутылку с богатой наклейкой. «Жениться пришел!» — бухнул спроста Вешек. «Где Клавушка-то?» Как бы спохватившись, он заглядывался по избе. Разумей, будто ждал такой выходки. С ехидцей сказал: «Эдак вас в комсомоле учили, да? А сваты где?» «Я сам себе сват и поп, и жених тоже!» — старался шутить Николай. Взял бутылку и принялся раскупоривать ее. «Ты эту канитель поставь! Поставь, говорю!» — постражал голосом Разумей. «Ты кого спрашивался-то?» «Тетка Евдокия, Клавина матушка к тебе послала. Она согласна», — не зная зачем, соврал Вешек. «Пущай, — говорит, — дед Разумей свою волю скажет, а мне все одно». «Да что мне, мать? Я Клавушку люблю, и все тут. И я ей люб», — сама сказала. «Да мы, Разумей Авдеич, целовались уже». Николай выпалил, как на духу, все, чем горела душа, не подозревая, что свататься он пришел совсем не ко времени, и весь его сердечный трепет, Разумей, глушил грубо и насмешливо. «Покойника ведь то целуют, а девку лобызать, сласть одна, диву какую выдумал, целовались они. А вот как ты под венец пойдешь? Комсомольцам-то запретно. А без венчания это не женитьба, милок. Нас в сельсовете распишут. По новому закону и порядку», — быстро нашелся Николай. «И документ дадут, вроде как метрики. Бумага такая есть, государственная, с гербовыми печатками, законная. Мне ихняя бумага и на пыжи не пойдет, не годится. А ты мне о законности толкуешь? Нет, братец, без попа девок только в лопухи водят, а не в семейный очаг». Разумей выколотил трубку, набил снова и стал раскуривать, искоса поглядывая на жениха и наслаждаясь его растерянностью. Николай, теряя терпение, срывчатым голосом стал доказывать, как слышал сам, что отец Никодим, настоятель Уровской церкви, служа под страхом, давно никого не венчает, и что ему местной властью дозволено лишь отпевать покойников, дослужить обедни на двунадесятые праздники. Хотел сказать Вешек и о своем комсомольстве, однако и сам толком не мог определить, кто он. Правда, как-то по лету зазвали его вместе с Зимком в комсомольскую ячейку, где и проработали их обоих за очередную драку из-за Клавки Липуновой. После горячего спора и смеха с большим голдежом была принята не очень понятная резолюция. По трудовой линии обоих Николаев Зябревых считать комсомольцами, а по части беспорядочной любви и драки воздержаться. Драк женихи больше не учиняли и в ячейку их не зазывали. «Мне, Разумей Авдеич, ни до церкви, ни до комсомола дела нет. Мне они что, дожжик в бане?» — закипятился вдруг Николай. «Мне Клавка нужна. Да где она в самом деле? Сама же велела прийти сегодня. Вместе твоего благословения просить сговорились. Сама, говорю, велела. Она тебе велела, а я ей повелел. Нету ее. Тихо, с внутренней неприязнью, сказала Разумей. К матери послал новые валенки снести. Морозы-то, видишь, какие навалились. Николай не поверил и с обидой проговорил. Врешь ты, Разумей Авдеич. Поперек хочешь стать, так и скажи. А кубарь не плети на мою клавку. Она тебе не плотва. Ты, малый, не ерепенься. В солдатах еще не был, а в мужья набиваешься. Неожиданно повернул разговор дед Разумей и совсем уж серьезно спросил. Не слыхал разве? На Маньчжурке заварушка какая-то заварилась. Из Царева, Змеевки, из Уровок и Сороченки, сказывают, таких, как ты, уже в солдаты забрили. Наши Лядова тоже не на Буян-острове, и наших не минуют, поди. Николаю Разумеева опасливость не понравилась. Парень с тягостным чувством прошелся по горнице, оглядывая избу и еще не веря, что в доме не было его невесты. «Ушла, говоришь, Клавка-то?» — бесцельно переспросил он лесника. «Но мне, дед Разумей, и Красная Армия не помеха. Клава моя, так и знай!» С печальной надеждой выпалил вешек, нахлобучил шапку и шагнул за порог избы в лесную зимнюю сумеречь. Дед хотел окликнуть парня, тот забыл бутылку на столе, но махнул рукой и в очередной раз зарядил трубку.